«Бу-бу-бу и бу-бу-бу», — услышала я, очнувшись. Не торопясь открыть глаза, свихнусь, если опять увижу мир с высоты птичьего полета, я прислушалась к себе. Вроде бы меня уже не тошнило и не трясло, не тянуло, не дергало, не мотало, как куклу на веревочке. И ветер не лупил в лицо, выдавливая слезы из глаз и забивая дыхание. И на голову не жала тугая, как королевская корона, не по размеру, налобная повязка с видеокамерой. И смартфон, упрятанный в прозрачный водонепроницаемый чехол, вместо ненужного по причине наличия камеры фотоаппарата, не дразнил появлением на экране зеленых кружочков, входящих звонков и голубыми прямоугольничками смс-ок. Я вспомнила, что прочитала только самую первую, присланную торжествующим Броничем. «Стога наши!» В тот момент я дорого дала бы за пару больших мягких стогов, готовых принять меня в свои душистые травяные объятия. Потом мой параплан поднялся выше, и желание падать куда-либо у меня напрочь прошло. Наоборот, я так боялась низвергнуться с высоты, что пыталась скрутиться в компактный комочек и даже зачем-то поджимала ноги, которыми вообще-то ничего не могла зацепить. Разве что слишком близко парящую чайку отфутболить. Где-то рядом продолжали весело бубнить. Я узнала мелодичный голос Машеньки и окончательно пришла в себя и одновременно в ярость. «Убью, заразу!» заставила меня пережить худшие минуты, а может, часы, если вообще не годы жизни. Сколько нервов и здоровья отнял у меня этот полет. Не удивлюсь, если я выйду отсюда. «Кстати, где я?» «Седой развалиной!» Я разлепила ресницы и первым делом поднесла к глазам безобразно разлохматившуюся косу. На проверку. Ранней седины не увидела. Чуть успокоилась и почти нормальным голосом позвала. «Эй, вы! Покажитесь, я буду вас бить!» «О, вот и наша спящая красавица пробудилась!» Фальшиво обрадовалась Машенька. Всю дорогу проспала, как ангелочек. Еще бы прямо с неба спустилась. Шутка вызвала смех, не мой. Что-то щелкнуло, и под боком у меня образовалось пустое пространство. Открылась автомобильная дверь, мэм. Тоном английского дворецкого возвестил мой внутренний голос. Я свесила за борт одну ногу, вторую, потом выбралась вся целиком и оказалась в кругу родных и близких. У машины, болтая и весело скались, стояли Маша с Федей, Папуля с Мамулей, Денис с Барклаем и Трошкина с Кимкой. «Всякой твари по паре, мэм», — важно изрек мой внутренний Берримор. «Его мне тоже захотелось убить». При виде меня смешки и разговоры стихли, только Мамуля не смолчала и заметила. «О, именно так я представляла себе восставшего Дракулу». Я ощерила клыки. А против кого он восставал? Заинтересовалась секс-отличница Трошкина, заподозрив пробел в своем знании истории. «Против кого вставал, того и кусал», — ответила Мамуля и слегка попятилась. «Друзья, мне кажется, Дюшу сейчас лучше не трогать». «Милая, ты в порядке?» — не внял хорошему совету Денис. «В боевом порядке». «Папа, опытный кадр». Дернул моего неразумного милого за плечо и умиротворяюще заговорил, зажурчал, утекая сам и уводя остальных. «А пойдемте пить чай. У меня готов пирог с малиной и ревенем». И я осталась одна, без противника, союзников, зрителей. Без надежды найти поддержку и понимание, снискать сочувствие и получить утешение. Хотя, конечно, малиновый пирог. Я захлопнула дверцу джипа и заторопилась во двор. Без поддержки и понимания я как-нибудь обойдусь, а вот без чая с пирогом нет, они мне жизненно необходимы. За чаем в лучших светских традициях беседовали о погоде и природе. Мой внутренний Берримор, убедившись, что скандала в благородном семействе не случилось, успокоенно удалился. Я тоже выразила желание откланяться, как только кончился пирог. Мне хотелось прилечь. Приходи потом к нам», — подмигнула мне Машенька. «Посмотрим фото и видео». «Сегодня без меня», — отговорилась я. «Так будет лучше». Я не добавила, что лучше будет не только для меня, но и для Машеньки с Федей, которые не закончат жизнь раньше времени и в муках. Я определенно чувствовала, что просмотр видеозаписей с той камерой GoPro, которая венчала в полете мою во всех смыслах буйную голову, заставит восстать и Дракулу, и Джека Потрошителя, и студента Раскольникова с боевым топором. Так что в смертельной опасности рядом со мной окажутся все от мала до велика, не исключая старушек. А баба Катя, пустившая на постой пару гнусных личностей, в чем виновата? Я ушла к себе. В комнате было тихо. Денис отправился гулять с Барклаем. Я прилегла отдохнуть, но вспомнила про клад под кроватью и полезла его проверять. Пляжные сумки с сокровищем на месте не было. Встревоженная я встала и побрела к соседям, Зяме и Алке. Они в одежде и обуви лежали на своем двуспальном диване, и вид у них был такой обессиленный и обескровленный, словно все эти разговоры про вампиров имели под собой реальные основания. И в кроватке, красиво занавешенной от комаров тюлем, дрых не просто младенец, а новое воплощение легендарного владыки Трансильвании. Опасливо покосившись на детскую кроватку, складки тюля шевелились, надеюсь, от сквозняка, я потрясла Зяму за плечо, и он слабо застонал, открывая глаза. Трошкина, похожая на марионетку с обрезанными веревочками, даже не шелохнулась. «Где деньги, Зин?» В мамулином стиле, цитатой, конспиративно поинтересовалась я. «В кошельке», — предположил братец, явно не понимая, чего я от него хочу. «В кошельке», — напомнила я. «Моя пляжная сумка из-под кровати исчезла». «А, ты об этом». По тону чувствовалось, что это Зяму сейчас совершенно не волнует. «Мы с Алкой ее перепрятали. Дай поспать, а?» «Куда вы ее перепрятали?» «Туда». Не конкретизируя, Зяма плотно смежил веки и снова замер как неживой. «Чур меня. Не буду обзаводиться младенцем, пока не заработаю на круглосуточную няню». Часа через два я уже благополучно отчалила в объятия Морфея. Пробудившийся Зяма вспомнил, что не дал мне внятного ответа на сакраментальный вопрос про деньги, и явился исправить это упущение. В ночной тиши, нарушаемой только легким майорским храпом, он подкрался к нашему ложу, мстительно потряс меня за плечо и нашептал, сонный мне в ухо. «Идем, покажу, где они». «Кто?» С просоньей я тупила. Братцу это явно импонировало. «Кони в пальто». «Какие еще кони?» «Привередливые». «Ты издеваешься?» Сердитым шепотом предположила я. Зяма энергично кивнул. Глаза его смеялись, но морда была серьезная-пресерьезная. Чисто конь в пальто, важный. Я встала. Привычно доукомплектовала минималистичный спальный наряд просторной футболкой Дениса, сунула ноги в шлепанцы и вышла вниз за братцем во двор. Там, размеренно встряхивая крупный сверток, стояла Трошкина. Деловитость и выверенность ее движений наводили на мысль о каком-то технологическом процессе, вроде промывания золотоносной руды. Но вместо сита с самородками она держала в руках спеленутого младенца. «Только не говорите, что спрятали клад в подгузнике», — попросила я. «До этого мы не додумались», — с сожалением ответил Зяма. «Но мы нашли другое хорошее место. Идем покажем». Трошкина, потряхивая потомка, пошла к калитке. «Надеюсь, все помнят, что вступление в концессию новых членов никак не меняет наши доли», — спросила я, намекая на незапланированное участие в секретной операции младенца. «Ты тоже не одна», — парировал Зяма. Я оглянулась. Со двора за нами увязался Барклай. Пес уже доказал, что полезен. Кто спорит? Может, и младенец на что-то сгодится. Сговорчиво покивал братец. Минут пять я напряженно думала, какого рода пользу, теоретически, можно извлечь из младенца. В голову лезли одни только ужасы из мамулиных романов. Я даже забеспокоилась, когда Трошкина опустила куль с ребенком на здоровенный пень под стеной ежевики, как на друидский алтарь возложила. «Ты это зачем?» «А, и в самом деле, что это я? Подержи-ка». Подружка сунула младенца мне. «Просто тут нужно в четыре руки». Тихо шипя, Алка с Зямой подобрали свисающие до земли колючие плети, позволив мне увидеть аккуратный усеченный конус из взрыхленной земли. «Кротовая нора, и что?» Не поняла я. «И все», — расплылся в довольной улыбке братец. «Подумаешь, кротовая нора, кому она интересна, правда?» «Разве что дюймовочки», — согласилась я. «И тут до меня дошло. Это не крот, это вы тут порылись?» «Ну, правда же, отличная захоронка». Зяма откровенно напрашивался на комплимент. «Катерина Максимовна сказала, что кротовина — одна из самых распространенных форм биогенного рельефа», — важно сообщила Трошкина. «Блин, вы и бабулю в это втянули? Она-то уж точно потребует свою долю», — расстроилась я. «Не беспокойся, проклад бабули ничего не знает», — успокоил меня Зяма. «Я просто сказал ей, что, кажется, видел на нашем участке крота, и она по собственной инициативе прочитала мне целую лекцию о жизни этих животных. Ты, кстати, знала, что земля из кротовины очень полезна для горшечных растений?» «А, теперь я поняла. Упоминание цветов в горшках проассоциировалось у тебя с монетами из горшка. Так и родилась эта гениальная идея». Я кивнула на муляж кротовины. «Что ж, захоронка не банальная. Есть, конечно, определенная угроза со стороны любителей шуб. Ты, кстати, знаешь, что кротовый мех весьма ценится? Но в этих жарких широтах меховые изделия практически не носят, так что охотников на кротов, наверное, можно не принимать во внимание». Алка и Зяма встревоженно переглянулись. «Пожалуй, я сбегаю домой за лопаткой, и мы подыщем нашему кладу местечко получше», — решил братец и без промедления убежал. За ним умчался пес, полагающий, что он участвует в веселой подвижной игре. Мы с подружкой остались вдвоем. Пардон, втроем, я не посчитала ребенка. А зря. Кулек затрясся, обещая следующий акт с ремаркой «Те же» и громко вопящий младенец. Трошкина тут же возобновила волнообразные движения материнских рук, шепотом предложив мне: «Давай пройдемся. На ходу Кимка лучше спит». Мы бесцельно пошли в ночь. Под ногами с неясным намеком похрустывали мелкие камешки, таинственно шуршала трава, обильно присыпанная изумрудными огнями светлячков. На небе теснились, подрагивая и то и дело скрещивая острые звонкие лучи, бесчисленные звезды. Крутой склон горы, уходящий в правый верхний угол картины, был густо черным и морщинистым, как хмурый лоб Отелло. И там, где у Мавра находился бы глаз, отчетливо виделось свечение. Мы с Трошкиной и младенцем, не сговариваясь, двинулись на огонек. Отчасти машинально, неверный свет гипнотизировал, отчасти из практических соображений. Необходимость затоптать оставленное кем-то нерадивым и легкомысленным кострище была очевидна. Трава на склоне высохла так, что звенела под ветром. Одна искра, и пожара хватит полгоры в считанные минуты. «Но что за люди?» Сердитым шепотом, чтобы не потревожить ребенка, возмущалась на ходу Алка. «Непонимание своей ответственности, незнание правил пожарной безопасности. Ну, пожарил ты на лоне природы шашлык, загаси угли!» «Может, у них костер не для шашлыка был, а сугубо для романтики?» Зачем-то возразила я. «Может, их не лона природы интересует, а свои собственные интимные зоны. То есть мы потревожим их в разгаре страсти?» Трошкина остановилась, не желая беспокоить неведомых их. Она очень тактичная и деликатная, не то что я. «Если от их разгара наш дом может превратиться в пепел, я считаю, мы вправе принять превентивные меры». Я потянула подружку вперед. «Какие именно?» «Решим по ситуации. Можем подкрасться поближе и покричать: „Волки, волки“», — предложила Алка. «Подкрасться можем», — согласилась я, как раз подкрадываясь. Но почему волки? Рядом леса, волков все боятся. Во-первых, у нас тут не волки, а шакалы. Во-вторых, налоговую тоже все боятся, и что? Мы же не будем кричать «Налоговая инспекция! Всем лечь на землю и предъявить декларации!» Тем более, что они, наверное, уже легли и как раз предъявляют. Хмыкнула Алка, и мы подобрались поближе. Костер все еще не был у нас в прямой видимости. Его загораживали кусты, подсвеченные сзади и выглядящие в такой подаче на редкость красиво. Темная масса спутанных ветвей и листьев в сияющем ореоле. Мы с подружкой осторожно обогнули зеленый массив, и я моргнула, а Алка тихо ахнула. «Жуть какая!» Конечно, кроткая Трошкина оценить открывшееся нам зрелище по достоинству не могла. Тут нужна была публика другого рода. Идеально подошла бы мамуля, основательно закаленная литературными ужастиками. За кустами, сыгравшими роль театральной кулисы, нам открылась залитая потусторонним синеватым светом сцена. Довольно обширное полукруглое углубление в глинистой стене крутого склона. В этой норе горел огонь, бурлило какое-то варево в котелке. В клубах дыма и пара двигалась темная фигура, очертания которой мне не понравились. Длинное в пол одеяние, поднятый воротник. Это не тот ли тип, который вчера сидел в засаде с ножом? Я потянула Алку назад, и мы присели на корточки за кустами. «Боже, твоя версия еще хуже моей!» — расстроилась подружка. «А твоя какая?» «Первая, черт из ада. У него рогов нет. Безрогий черт из ада. Ну какой ад, Алка, что ты в самом деле? Видно же, у чувака там то ли примус раскочегарен, то ли плитка на газовом баллоне. Вторую версию давай». «Вторая — это бомж, про которого говорил Зяма. У него еще роскошная войлочная шляпа в стиле ретро». «А, колоритный старикан, с которым мамуля обменялась молчаливым приветствием». Тут я подумала, что прав папуля, внимательно приглядывающий за легкомысленной супругой. Какое-то подозрительное знакомство свела наша родительница. «И ты права. Посмотри, мне не кажется? Похоже, он все делает одной рукой, причем левой», — зашептала остроглазая Трошкина. У меня зрение не очень. Проклятые рекламные рудники. Подробностей я не видела, но согласно покивала. Если это тот тип, которого наш доблестный пес будто по команде «накось-выкуси» лишил ножа, то правая рука у него травмирована собачьими зубами. Тогда понятно, почему он действует левой. А это, в свою очередь, объясняет и избыточное бульканье в котле, и клубы дыма, и слишком высокий огонь. Попробуй прикрути примус, или что там у него, нерабочей рукой. «Как думаешь, куда он складывает мусор?» — спросила я Алку, пытливо озираясь. «Меня особенно интересуют пустые бутылки. Такой опустившийся тип наверняка много пьет и совершенно точно не из бокалов». «Мы уберем за ним мусор?» Хмурая мордочка Трошкиной разгладилась. «Она за экологию горой, прям как шведская девочка Грета. Уберем». Согласилась я, чтобы ее не разочаровывать. «Потом, если захочешь. А сейчас я хотела бы найти что-то стеклянное, на чем есть отпечатки пальцев этого типа. У нас уже имеется его нож, мы сможем сравнить следы там и там и выяснить, вчерашний это тип или нет. И что тогда? Но ни продумать, ни даже в черни набросать план действий мы не успели. Ад, который явно напрасно помянула Трошкина, все же разверся. Взрыв оглушил нас и придавил к земле. Очень удачно вышло, что мы и так уже сидели, низко пригнувшись. Какие-то куски, обломки, клочья пламени со свистом пронеслись выше и со стуком осыпались позади. Негодующе завопил бесцеремонно разбуженный Кимка. Алка запоздало прикрыла сына собственным телом и из этой сложной йоговской позы безадресно, но с чувством вопросила: «Какого хрена вообще?» Ругающаяся Трошкина — явление редкое. Кромешный ад на земле, впрочем, тоже. Я приподняла голову, чтобы видеть не только кротовины и иные формы биогенного рельефа, и посмотрела туда, где минуту назад относительно мирно пыхтел какой-то кухонный агрегат. Должно быть, газовая плитка. Теперь там миром и не пахло. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора. Пробормотала я, как Винни-Пух. Видно, прорезалась наследственность по материнской линии. А нора — это кролик. Автоматически продолжила Алка, тоже подняв голову. А вот к кролику определенно пришел писец. Закончила я отсебятиной. Ниша в стене стала гораздо обширнее и глубже. Она дымилась и пестрела лоскутами пламени. Я испугалась, что огонь перекинется на траву, и на горе все же начнется пожар. Но этого не случилось. На моих глазах с потревоженного взрывом откоса сошел большой пласт бурой земли, похоронивший под собой сцену действия. Занавес. Траурно возвестил мой внутренний голос. Тут была бы очень уместна минута потрясенного молчания, но у нашего младенца было свое представление о расписании антрактов, и он только повысил голос. «Кимка, Алка, что случилось?» Гигантскими прыжками на крик родного дитяти прискакал Зяма. В одной руке саперная лопатка, в другой — округлый мусорный пакет. Успел-таки выкопать наше сокровище. «Тихо, тихо, не ори. То ли мужу, то ли сыну», — сказала Трошкина, семеня в сторону и на ходу одной рукой расстегивая блузку на груди, готовясь применить надежное средство для успокоения младенца. Отошла она вверх на свежую осыпь, где уже не имелось никаких очагов возгорания. Зяма, молча сунув мне в руки пакет с сокровищем, побежал бить лопатой запылавшую кое-где траву. Снизу уже слышался топот. Взрыв разбудил и встревожил немногочисленных местных жителей. Я не сомневалась, что в первых рядах примчавшихся по тревоге увижу папулю, поэтому спешно наломала дикой мяты и спрятала за получившимся букетом сверток с монетами. Совру, что мы с Алкой вышли прогуляться по окрестностям, потому что Кимка плохо спал. Его кусали комары, а от них, бабуля говорила, хорошо помогает мята. Но папуля, пришедший вторым, его опередил Денис. Решил, что молодежь просто успела к месту ЧП раньше его и ни о чем нас не спрашивал. Он только проворчал, увидев нашу Мадонну с младенцем. «Ребёнка-то зачем притащили?» И пошел тушить траву. «А с кем бы мы его оставили?» Зяма выразительно осмотрелся. Все наши были в сборе. Даже бабуля приковыляла. «Что это было?» Горланила она на ходу. «Снаряд времен Великой Отечественной, да? А я говорила, говорила, нельзя тут копать, где попало. А вы? И ведь есть же металлоискатель». «Бабуля, мы тут ни при чем!» — проорал в ответ ей Зяма. «Оно само бабахнуло, без нашего участия». «Точно без вашего?» — спросил меня на ухо недоверчивый майор Кулебякин. Я посмотрела на него с возмущением, мол, как ты можешь? Мы чисты, как божьи ангелы. «Господи!» — строго в тему сил небесных вскричала мамуля. Она припозднилась. Меняла пижаму на модный спортивный костюмчик. Красного цвета, явно в тон ожидаемому пожару. «Тут же был бивак моего знакомого старца». «Блаженного Герасима», — язвительно припомнил папуля, который обосновался в редкой тени диких олив, меж колючих кустов шиповника, на склоне легендарного хребта. «Боря, ты меня цитируешь? Как классика!» Не устыдилась, а обрадовалась мамуля. «Ой-ой», — сказала я, — «боюсь, что старец переселился в иные кущи». «То бишь есть жертвы?» Денис нахмурился и замахал рукой, зажатым в ней фонариком. «Так загасили огонь и сразу отошли подальше. Не топчемся на месте чрезвычайного происшествия, не истребляем следы. А улики собираем, нет?» Папуля поднял с земли какую-то железную кривульку и показал ее Денису. «Похоже, штуцер газового баллона». «Кирдык, дедуся!» Выругался мой милый. Да и соседей могло зацепить. Максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на открытой площадке, составляет 250 метров. Высота подъема осколков — около 30 метров. Он явно цитировал какую-то инструкцию. Я молча перекрестилась. Удачно мы за кустиками присели. При взрыве баллона со сжиженным газом возможно образование огненного шара диаметром до 10 метров. Подхватил папуля. Они с Денисом явно штудировали одну и ту же методическую литературу. Я отбежала к Трошкиной и спросила ее: «А что, был и огненный шар?» «Не видела». Устало ответила Алка, размеренно, как автомат, потряхивая вновь уснувшего малыша. «Глаза б мои на это все не смотрели». «Все по домам и смотрите под ноги!» Тут же скомандовал Кулебякин. «Дэн, уточни, 250 метров — это максимум разлета только осколков или и останков тоже?» — спросил его Зяма. Денис осекся, пару секунд помолчал, потом оглянулся на меня и Трошкину с младенцем. «Нет, лучше не смотрите под ноги». «Ясно». Я крепко взяла Алку под локоток и потащила вверх по склону, по свежей осыпи, на которой не могло быть никаких осколков и останков. На всякий случай, чтобы не наткнуться ни на что шокирующее, мы двинулись к дому не коротким, а окольным путем, за пределами 250-метрового радиуса, по улице Виноградной, потом по одноименному проулку. Там мы встретили Федю с Машей. Они стояли на крылечке, как две предверные статуи, и хлопали сонными глазами в ту сторону, где встревоженными пограничными прожекторами сверкали и чиркали лучи фонариков. «О, привет! Гуляете?» — обрадовалась нам с Салкой и младенцем, не будем о нем забывать, зевающая Машенька. «А мы проснулись от грохота. Не знаете, что это было?» «Печальный пример неосторожного обращения с газовым прибором», — грустно ответила Алка. «Насколько печальный?» — уточнил профессионально въедливый экс-участковый Федя. «Один человек погиб». «Совсем погиб?» — ужаснулась Машенька. «Настолько совсем, что и хоронить нечего будет, наверное», — вздохнула я. «Кстати, видите, где сейчас фонарик горит? Прямо на нас светит. Запомните это место. И ближе, чем на 250 метров, к нему не подходите». «Почему?» — заволновалась Машенька. «Там же не ядерная бомба взорвалась, я надеюсь?» «Нет, всего лишь газовый баллон. Но у него разлет останков аккурат четверть километра», — объяснила я. «И высота подъема осколков 30 метров», — пробормотал Федя, еще один знаток специфических методичек. «Хорошо, хоть место такое уединенное, всего один человек пострадал, а были бы рядом еще люди». Трошкина шумно сглотнула, крепче прижала к себе младенца и, не прощаясь, заторопилась прочь. «Пока, до завтра». Я поспешила за подружкой. Дома я первым делом затолкала под кровать узелок с кладом и замаскировала его мятным веником. Вернулись все остальные. Папуля организовал для желающих позднее чаепитие, и за чашечкой успокаивающего зеленого чая с мелиссой я потихоньку нашептала Зяме. «Старик, который взорвался, это ведь он поджидал нас за воротами с ножом». «То есть теперь можно не бояться, что он полезет на тот участок?» По-своему трактовал сказанное братец и оглянулся на свою саперную лопатку, оставленную в углу летней кухни. «Ради бога, только не сегодня», — взмолилась я, угадав невысказанное намерение опять пойти закапывать монеты. Вот уж не думала, что складами столько возни. Выкопай, закопай, опять выкопай, опять закопай. Да на картофельном поле в период уборочной не так много активных физкультурных упражнений с лопатой. И это я еще не считаю свои приседания, наклоны и заныривания под кровать. «Жаль, что ты не сдал его сразу», — вырвалось у меня. «Кого он не сдал? Того деда? Он что, в розыске был?» Услышав меня, влез в нашу приватную беседу майор Кулебякин. Что-то щелкнуло у меня в голове при этих его словах, но недостаточно отчетливо, а я слишком устала, чтобы реагировать на негромкие сигналы подсознания. Спать мы разошлись уже за полночь. Собачьего шоу этой ночью не случилось. Должно быть, окрестных бобиков сильно шокировали взрыв и последовавшая за ним суета. А кошачьего концерта я не дождалась, потому что уснула. Утром случилось чудо. Я проснулась не одна, и компанию мне составлял не Барклай, а его хозяин. И вот странное дело, это меня не столько обрадовало, сколько встревожило. «Что, пропавшее золото уже нашли?» — спросила я, хмурясь. «Почему ты дома?» «Потому что меня мучит совесть», — признался милый, тиская меня, как большой медведь плюшевого медвежонка. «Ты ведь, наверное, обижаешься, что я еще до свадьбы постоянно оставляю тебя в одиночестве. То есть, если такое будет происходить после свадьбы, то это, по-твоему, нормально?» Я кое-как высвободилась из медвежьих объятий. «Точно обижаешься», — огорченно резюмировал Денис. Он ошибался. Я не обиделась, а расстроилась, смекнув, что присутствие милого помешает всем моим делам. Реально всем. И детективным, и кладоискательским, и даже букмекерским, хотя за двумя вышеназванными темами эту третью я и сама подзабыла. Сделала ли мамуля ставки? Каковы они нынче? Но первым на повестке нынешнего дня стоял более важный вопрос, и я настойчиво повторила его. «Так что там с золотом? Нашли броневик?» «Не-а». По тону и формулировке можно было понять, что Дениса это не огорчает. «Конечно, это же не его золото и чужая территория. Не его, короче, забота». Беззаботный майор скатился с постели, ловко впрыгнул в трусы и удалился во двор, откуда тут же послышались поочередно и слитно, без пауз, приветственный лай, мужественный мат, грохот и ляск. Саундтрек идеально подошел бы к падению на лед Чудского озера бронированного тевтонского рыцаря. Поскольку я догадывалась, кто мог им быть, то тоже спешно встала и выглянула из комнаты. Навстречу мне из окопчика, вырытого зямой, выглянул бравый майор Кулебякин. В руке у него было ведро. Опять. И снова пустое. «Ты что там делаешь?» Пуще прежнего встревожилась я. «Я споткнулся о Барклая и упал. Откуда взялась эта яма? Откуда, откуда? От верблюда. Но-но, я попросил бы...» Из своей комнаты вышел зяма, увидел Дениса в своей золотоносной канаве и тоже встревожился. «Ты что там делаешь?» Он споткнулся о Барклая и упал. Повторила я для опоздавших к первому акту. «Прекрасно, но это не объясняет, почему он там сидит. И с ведром», — завелся братец. Видимо, он не успел еще просеять земельку в поисках неучтенных монеток и откровенно боялся, что это сделает кто-то другой. «Возможно, туалет кем-то занят?» Из своей опочивальни выдвинулась мамуля, и сразу с готовой версией. Вот что значит мастер пера. Кулебякин покраснел и спешно выбрался из канавы, показывая, что ничем таким в ней не занимался. «Не занят?» — по-своему поняла эта мамуля. «Прекрасно, тогда вы все будете за мной». И она царственно удалилась в клозет. Мы трое проводили ее взглядами. Потом я внимательно посмотрела на занавеску в дверном проеме комнаты, откуда вот-вот мог показаться наш командир Папуля, и тихо сказала Денису. «Советую не дожидаться завтрака, если не хочешь провести в этой канаве остаток дня». «Остаток дней?» Не дослышав, напрягся мой милый. «Так это что, тут могила?» «Братская». Хихикнула я, покосившись на зяму, которому на данный момент принадлежало единоличное авторство всего фортификационного шедевра. В том смысле, что это мой брат ее вырыл и тем исполнил свой сыновний долг, а вот теперь твоя очередь. Вы, кажется, собирались на дикий пляж. Зяме явно не хотелось, чтобы кто-то копался в его канаве, ну, чисто собака на сене. «Так бегите, пока Папуля не проснулся». И мы побежали. Причем Денис, устрашенный перспективой рытья окопов, бежал с ведром в одной руке и моей ладошкой в другой. К счастью, убежали мы таким образом совсем недалеко. Наперерез нам из своей кельи выступила бабуля. «Где пожар?» — невозмутимо поинтересовалась она, вполне логично увязав ведро и скорость нашего перемещения. «Опять?» Майор Кулебякин остановился, явно вспомнив, что ночью уже имели место возгорания, а также взрыв, по поводу которого к нам наверняка еще придут с вопросами, просто потому что наш дом находится ближе других к месту ЧП. Я мгновенно считала эти мысли с посуровевшего майорского лица. Не первый день и не одну ночь мы знакомы. Мимика и жесты Дениса изучены вдоль и поперек. У меня, в свою очередь, промелькнула мыслишка не препятствовать Кулебякину исполнять свой гражданский и служебный долг, как он его понимает, оставить его дома для контактов с местными оперативниками, которые будут прояснять личность взрывника и обстоятельства его гибели, а сама продолжить поиски броневика с золотишком. Но доблестный майор, очевидно, присытился трудовыми подвигами. Тратить драгоценное отпускное время на разные полицейские делишки ему надоело, так что он и сам не захотел оставаться. Молча сунул ведро бабуле, которая также безмолвно его приняла, и, круто развернувшись, потащил меня в нашу комнату. Я уж было размечталась, что в постель, но нет, всего лишь к комоду. Из него были быстро извлечены наши купальные костюмы и полотенца, после чего Денис сноровисто распихал по карманам ключи от машины, права, бумажник и мобильник, надел черные очки и тоном терминатора, требующего отдать ему одежду и мотоцикл, объявил: «Мне нужна твоя полосатая сумка». Мое сердце пропустило удар. «Где она?» «Что ответить?» «Не знаю, не прокатит. Денису прекрасно известно, что я не имею обыкновения разбрасываться вещами. Не помню, тоже не вариант. Я не желаю раньше срока выглядеть склеротичной старушкой. Честно сказать, что сумка лежит под кроватью, конспиративно прикрытая мятным веником, вообще немыслимо. После этого придется рассказывать все». Заблеяла я, как овечка. И тут, на мое счастье, неподалеку скрипнул порожек. Кто-то увесистый ступил на него, выходя из соседней комнаты на веранду. «Папуля, кто же еще?» Сразу догадалась я. Денис это тоже понял и моментально потерял интерес к затребованной сумке. Он просто замотал свои плавки и мой купальник в полотенце, сунул сверток мне, как младенца, и, приложив палец к губам, на цыпочках двинулся к двери. Морального и физического веса полковника Кузнецова майор Кулебякин еще не достиг. Под ним порожек не скрипнул. Выглянув наружу и убедившись, что папуля целеустремленно следует по торному шляху к ватер-клозету, Денис снова схватил меня за руку и потащил к калитке. Все наши семейные машины, слава богу, были припаркованы за воротами. Через минуту мы уже с ветерком катили с горы вниз, держа путь на один из самых диких окрестных пляжей. День у меня в итоге получился долгий и неоднородный, как затянувшийся сериал, в процессе съемок которого неоднократно менялись сценаристы и режиссеры. Уединенную бухту с чистейшей водой и живописными гротами мне показали только в сотой серии этого кино. В первых 50 сериях были марш-бросок под палящим солнцем по сильно пересеченной местности, обморочные водопои в жидкой тени можжевельника и прочувствованный монолог, мой, на тему «Как же я тебя, родной, в такие моменты ненавижу?» Серии с 51 по 98 включительно вдумчиво раскрывали тему моего долгого и мучительного, неспортивного спуска с 50-метровой, отвесной и раскаленной скалы в оригинальной авторской технике сползания на обожженной и поцарапанной попе с матом и визгами. В предпоследней серии я спешно срывала с себя одежды, чтобы на финише въехать с той скалы прямо в воду, пробив подушку водорослей и проредив колонию мидий. А вот в финале я стала русалочкой, прелестной морской девой нетипичного краснобурого цвета, оккупировавшей маленький темный грот под скалой и отказывающейся из него выбираться. На дичайшем пляже не было ни пятнышка тени. И я сидела в воде, пока у меня пальцы не сморщились. В моих планах выход на берег, хоть и значился, но приурочен был к наступлению темноты. По пути на самый дикий в мире пляж я изрядно обгорела и не желала более подвергаться воздействию солнечных лучей. Лишь ближе к вечеру Денис сумел выманить меня из грота, сообщив, что мой телефон разрывается от звонков. Это оказалось, мягко говоря, преувеличением. Пропущенных звонков было всего два. По одному — от Маши и Феди. «Где тебя носят?» — накинулась на меня Машенька, когда я ей перезвонила. «Эй, полегче! На медведей своих токари!» «На каких медведей? Нет у меня медведей!» Озадаченная сыщица враз убавила обороты. «Есть!» — с удовольствием возразила я. «У тебя есть Федя, три медведя, а сама ты Машенька. Вместе вы просто сказочная парочка». «Ты там трезвая?» «Трезвая, просто мне голову напекло». «То есть, надо понимать, ты на пляже. Мы тут, значит, с ног сбиваемся, расследование ведем, а она на пляже валяется. Федь, ты слышал?» Мне стало совестно, но я не подала виду. С этими ушлыми сказочными ребятами отступать нельзя. Дашь слабину, будешь в компании младшим подмастерьем без права на добычу. И что, какие успехи? Спросить конкретнее я не могла, потому что рядом был Денис. Мы просмотрели видео. И? И там ничего нет подходящего. То есть я зря убивалась на параплане? Ну, почему сразу зря? А незабываемые впечатления? Я тихо зарычала. У тебя там тоже медведи? Заинтересовалась Машенька. «Слушай, не буди во мне зверя». Я покосилась на Кулебякина. Он уже прислушивался к разговору и закрылась от милого плечом. «По делу давай. На видео ничего нет, тогда какие успехи? Зачем вы мне названиваете?» «У нас нет успехов, но есть версия». Трубку взял Федя. «Вот слушай, на пляжах за лесом мы искомых машин не увидели. Предположим, их там и нет, но с площади они ушли по Виноградной, это без вариантов. Значит, где они могут быть сейчас? Или в лесу, или на старых дачах?» Моментально сообразила я. «Ага. И это, считай, одно и то же, потому что старые дачи почти все заброшенные, там такие же дикие заросли, как в лесу, плюс руины». «Угу. И из дороги с Виноградной ничего не разглядеть. Значит, придется заходить в каждый двор, а там заборы и собаки. Втроем мы все не осмотрим. Нам понадобится рота солдат». Денис бочком, бочком, как краб, подвинулся ко мне. Точно подслушивает. Я демонстративно встала и отошла от любопытного милого подальше. «Роты у нас нет», — с сожалением сказал Федя в трубке. «Поэтому мы решили поднять коптер». «У вас есть квадрокоптер?» «Мы очень хорошо оснащены в техническом плане». В голосе сыщика прозвучала законная гордость. «А тебе мы звоним, потому что два глаза хорошо, а четыре лучше». «У вас с Машуней на двоих их именно столько». «Мои глаза не в счет, я буду управлять полетом квадрокоптера, а вы внимательно следить за картинкой и подсказывать мне, куда двигаться, если заметите что-то подозрительное». «Короче, ты с нами или нет?» Трубка снова перешла к Машеньке. «Если нет, то будем считать, что ты сегодня взяла неоплачиваемый отгул. Буду через 20 минут». Перебила ее я и, свободной от трубки рукой, помахала Денису, мол, сворачивай бивак, цигель-цигеля и люлю. Неоплачиваемые отгулы — это не то, что я люблю. «Что за дела у тебя с этими доморощенными пинкертонами?» Поинтересовался Кулебякин уже в машине. «Консультирую их кое в чем. Извини, не могу рассказать. Тайна следствия». С удовольствием повторила я то, что постоянно слышу от своего милого майора. «Тайна следствия. Вот тебе, на, получи. Как говорят у нас на Кубани, вашим салом, вам же по сусалам». Умыв Дениса, я пришла в чудесное настроение. Однако его изрядно подпортила необычная картина, которая открылась нам на подъезде к отчему дому. По горе редкой цепью двигались люди в одинаковой буро-зеленой форме. «Что вы там говорили про роту солдат?» — внимательно посмотрел на меня Кулебякин. «Это не наша рота, у нас нет солдат». Я заволновалась, и в калитку отчего дома влетела пулей. Денис еще двигатель не заглушил, а я уже была во дворе. Семейство наше мирно ужинало. «О, а вот и Дюша!» — обрадовался папуля, сразу же поднимаясь и перемещаясь к большой кастрюле на плите. «Мы вам оставили салат и голубцы». «Голубчики мои, скажите, что я пропустила?» Я обвела встревоженным взором безмятежные лица трапезничающих. «Булочки с миндальным кремом». Вредный Зяма показал мне язык. Они были на полдник, но мы все съели. «Да на здоровье!» Мне было не до булочек. «Я о другом, что происходит? На нас напали без объявления войны? Там на горе целая армия». «А, ты про солдатиков!» Подняла голову бабуля. «Не беспокойся, они мирные». «Там что, какие-то учения?» Во двор через плечо, оглядываясь на солдатиков, вошел Денис. «Ах, это Борина затея!» Вздохнула мамуля и томно взглянула на папулю, который немедленно положил ей добавки. «Спасибо, дорогой. Но не за эти неожиданные маневры, которые отвлекают меня от работы. Сапоги топают и пылят, труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон». «Садитесь, дети». Папа поставил на стол полные тарелки для нас с Денисом и поцеловал в макушку мамулю. «Не преувеличивай, Бася. У нас тут не битва под Аустерлицем, ничего эпического и не маневры». Он посмотрел на Дениса, который уже снял с повестки дня все вопросы, набросившись на голубцы, и удовлетворенно кивнул. «Я просто подумал, надо выяснить, почему взорвался тот газовый баллон. В конце концов, мы тоже пользуемся баллонным газом. Сейчас ребятушки прочешут зону ЧП, соберут все осколки, и тогда специалисты смогут составить картину». «То есть ты вызвал войска, чтобы обыскать территорию?» Я сначала восхитилась, а потом испугалась. «А вдруг ребятушки не только осколки найдут, но и клад наш, припрятанный-перепрятанный?» Я покосилась на лопату в углу, подпихнула локтем Зяму. «Вы как, не успели еще это самое?» «Не успели», — помотал головой братец, тоже поглядев на лопату. «Фух, отлегло. Значит, клад по-прежнему у меня под кроватью». «Внук, если вы боитесь потревожить малыша, можете заняться этим самым в моей комнате. Там достаточно широкая кровать», — великодушно предложила бабуля, вогнав нежную Трошкину в краску. «В вашем возрасте очень вредно отказывать себе в этом самом. Здоровье может пострадать». Тут она посмотрела на Дениса, вогнав в краску и его тоже. Я хихикнула. «Давай, бабуля, жги, агитируй за отмену целибата». «А это, там армия какой страны?» Кивнув на забор, за которым топали и пылили армейские ботинки, спросил Кулебякин, явно для того, чтобы сменить опасную для него тему. «Ну, не надо, конечно», — ответил ему папуля, без дополнительной просьбы подкладывая в тарелку будущего зятя сметанки. «В НАТО у тебя нет знакомых?» — зачем-то уточнила я. «Ну, как нет, есть какие-то, но им бы я звонить не стал». Папуля положил сметанки и мне. «Ешьте, дети, потом разговаривать будете. Когда я ем, я глух и нем». Ужинали мы с Денисом в скоростном режиме. А потом наши бравые вояки, майор Кулебякин и полковник Кузнецов, пошли на звон сабель, в смысле, на топот армейской обуви, чтобы узнать результаты спецоперации. Мне это оказалось очень кстати. Не пришлось придумывать предлог, под которым я могла бы умчаться к своим друзьям-детективам. Брать Кулебякина с собой, разумеется, было нельзя. Он быстро сложил бы 2 и 2. Он вообще умный. «Явилась, не запылилась», — приветствовала меня Машенька. Она уперла руки в бока и сокрушенно покачивала головой. «Ты бы еще скалку взяла», — хмыкнула я. «А скалка нам зачем?» — озадачился Федя, нагруженный так, что упомянутую скалку мог бы взять только в зубы, как верный пес. Я совсем развеселилась. «Скалка нам не нужна», — согласилась я, забирая у товарища один из кофров. «Просто Маша накинулась на меня, как жена на загулявшего мужа. Я бы на твоем месте подумала еще, надо ли вам жениться». «Совести у тебя нет, Инка», — надулась Машенька. «Сама, значит, вот-вот вступишь в законный брак, а другим это, по-твоему, не надо?» «Если со скалкой, то лучше не надо», — поежился Федя. «Да я скалку в руках, отродясь, не держала», — возмутилась наша красавица-белоручка. «Законный брак все изменит», — пообещала я. «Да? Тогда я знаю, что подарить тебе на свадьбу. Скалку!» Маша, противная такая, показала мне язык и пошла, приплясывая по тропинке в гору. Я с кофром и Федя с пластмассовым чемоданом потащились за ней, пыхтя. Мы становились у руин какого-то давнего недостроя, не обнесенного забором. Выбрали ровную площадку на бетонной плите перекрытия, достали квадрокоптер, приспособили к нему видеокамеру GoPro, вывели на планшет картинку с нее и подготовили аппарат к взлету. «Пойдем низко, чтобы не попасть на радары», — важно сказал Федя. «По правилам мы должны были получить разрешение на полет. Но это такой геморрой, что не хочется связываться. Поэтому я поднимаю аппарат на 20 метров. Высоких деревьев тут нет. И вообще это оптимальная для нас высота. Нормально разглядим, что снизу». «Веди над дорогой, то есть над улицей, зигзагом, чтобы можно было смотреть направо-налево», — посоветовала я и надела специально прихваченные из дома очки. Как уже говорилось, я несколько близорука, но весьма азартно. Мне хотелось первой высмотреть припрятанный где-то транспорт с грузом золота. Вечерело. Мы стояли высоко над городом, почти на самом хребте Тепеоба, что дословно означает «вершина горы», а по смыслу «конец гор». Именно здесь, над Феодосией, главная гряда Крымских гор обрывается в море крутым глиняным уступом. 300 метров над уровнем моря. Выше только дикие джунгли заброшенных садовых участков и ровная темная щетка соснового леса. Я мельком подумала, что это символично. В час, когда завершается день, мы стоим там, где заканчиваются горы. Конец дня, конец гор. Спускаться будем уже в потемках, зато вдоволь налюбуемся на светлячков. Они тут дивно крупные и ярко-зеленые. «Поторапливайтесь, скоро стемнеет, и тогда мы уже ничего не увидим, кроме светлячков». Машенька как будто прочитала мои мысли. «Готовы? Поехали!» Лопасти завертелись и размазались в мутное пятно. Коптер загудел, подпрыгнул, снова сел, опять кривобоко подскочил и рывками двинулся ввысь. «Ровнее держи!» — прикрикнула Машенька. «Не с Байконура стартуешь! И не с мыса Канаверал!» «Хьюстон, займитесь своим делом!» — сквозь зубы посоветовал Федя. «Не дергай!» — ответила ему на это Маша Хьюстон. «Ага, вот так уже лучше! И не ныряй! Инка, ты смотришь?» «Глаз не свожу», — соврала я, потому что до этого смотрела только на коптер. Инда очи разболелись глядячи. «Все-таки наследственность — великая вещь. Меня, как и мамуля, то и дело пробивает на цитаты». Коптер деловито жужжал и улетал все дальше, добросовестно передавая изображение с камеры на планшет. Мы с Машенькой сдвинули головы, сосредоточенно глядя на экран. «Садоводческое товарищество «Ветеран», — комментировала я, поскольку когда-то на меня возложили обязанности гида, позабыв от этих функций освободить. «Участки по 10 соток. Есть электричество и вода. Правда, только холодная и строго по графику». «Почем?» Машенька тоже совмещала сыскное дело с риэлторским. «От 500 тысяч, в зависимости от того, что за постройки на участке». «Да разве это постройки? Все бульдозера ждет, не дождется». «Федя, Федя, подай-ка влево. Вот это что, большое белое?» «Цистерна для воды. Федя, вправо давай, там тоже белое». «Навес. А это?» Машенька ткнула пальцем в экран. Потом смекнула, что Федя лучше реагирует на голосовые команды. И опять подправила курс. Влево и назад мы пропустили что-то светлое. А, это просто домик. «Федь, давай чуть ниже, а? Плохо видно уже», — попросила я. Очи, Инда, и впрямь начинали болеть. Федя немного опустил аппарат. Это стало понятно потому, что картинка на экране укрупнилась. Сам докоптер стрекотал уже довольно далеко от нас. «Не молчите», — попросил Федя, потому что пауза несколько затянулась. «Говорите что-нибудь. Мы влетаем на территорию садоводческого товарищества «Родник». Я снова включила гида. Тут участки всего по 6 соток. Водопровода нет, канализации нет. «Планета Железяка», — жестяным голосом проскрипела Машенька. «Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами». «Какими роботами?» Федя, в отличие от меня, цитату из «Тайны третьей планеты» не узнал. «Вероятно, маленькими и темными», — предположила Машенька, «поскольку ничего большого и белого я не вижу». «Фиолетовыми, в крапинку», — поддакнула я. И мы с Машенькой стукнулись в ладошки. «Девочки, давайте-ка серьезнее. Федя сделался сердит. «Вы у меня Хьюстон забыли? Куда лететь-то?» «Держи курс на систему Медузы». Разрезвившись, мы с Машенькой уже не могли перестать шутить. А зря. За хихоньками-хахоньками прозевали роковой момент. Что-то громко треснуло. Федя вскричал. «Хьюстон, у нас проблемы!» Совершенно некультурно выругался и, даже не извинившись, побежал в гору. Я вскинула голову, присмотрелась. «Коптер падает!» «Блин, упал!» Машенька тоже вздернула голову, едва не ударив меня макушкой в подбородок. «Может, не разбился?» «Это вряд ли», — с сожалением сказала я. «Понимаешь, 300 метров над уровнем моря, конец гор». «Понимаю, конец коптеру», — уныло резюмировала Машенька. Смеркается, воздух уплотняется, становится полупрозрачным, серым, с розовинкой, как знаменитый крымский халцедон. Солнце горячей каплей просачивается сквозь чистокол темных сосен, густую щетину на горном хребте. Внизу загораются огни. Разноцветные светящиеся точки отмечают край бухты, делая его похожим на ожерелье, аккуратной дугой разложенное на гладком шелке. Море становится почти молочного цвета, только у горизонта розовеет полоса плотной пенки. «Блин, я голодная. Где же Федя?» Машенька почесалась, спугнув комара. «Может, мы уже пойдем и сами потащим все барахло?» Я кивнула на расстегнутый кофр. «Ладно, подождем еще». Тут же согласилась папина дочка. Какое-то время мы молчали, слушая стрекотание цикад и шорохи в травяных зарослях. Потом я напевно молвила. А они посидели еще, а потом еще и еще, пока, наконец, совсем ничего не осталось. Подхватила Машенька, узнав фразу из мульта про Винни-Пуха. «Все, ни капельки терпения у меня больше нет. Давай собирать манатки, вернемся на базу. Мне нужен душ и мазь от укусов насекомых». В наступивших потемках мы кое-как сложили вещи, разделили ношу. Маше кофр, мне пластмассовый чемодан. Слезли с нашего насеста и поплелись с горки вниз. «Придется завтра идти по дворам ногами, раз у нас теперь нет воздушного наблюдения», — высказала Машенька то, о чем я думала. «В принципе, первое садоводческое товарищество, как его там, ветеран», — подсказала я. «Ага, его можем пропустить, мы на него с коптера поглядеть успели, а вот по второму кооперативу придется пройтись». «А там еще и третий есть», — со вздохом поведала я. «Может, заедем на вершину на машине и будем осматривать участки сверху вниз? С горки все-таки легче идти, чем на подъем». «Отличная мысль», — согласилась Машенька. «Стой!» Я остановилась, пропуская шеренгу солдат. Они бодро топали с горы, и на нас с Машенькой заглядывались живым интересом. Видать, не сильно устали в процессе осмотра территории. «Армейских наш папуля высвистал», — пояснила я подружке. «Очень уж его встревожил вчерашний взрыв баллона». «Всего лишь встревожил? Я вчера, когда грохнула, вообще чуть не умерла», — пожаловалась Машенька. «Так испугалась?» «Нет, подавилась. Я как раз конфету в рот положила. Кстати...» Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «У меня нет конфет», — предупредила я возможный вопрос. «У тебя есть папа-повар, а я что-то проголодалась. Наверное, это нервное. Так идем к нам? У папули полный холодильник действенных средств от нервов». «А не слишком поздно?» — засомневалась Машенька. «Расслабься», — успокоила я. «В нашем доме нет правила не есть после 6. Папа будет только рад, если застукает кого-то в ночи у холодильника». На сей раз за поздним перекусом была застукана мамуля. Когда пришли мы с Машенькой, она сидела за столом, вперясь в кружку с дымящимся чаем, как будто пыталась взглядом сахар размешать. В занесённой над кружкой руке мамуля пугающе, в показательной боеготовности, как гранату с выдернутой чекой, держала коробочку с сахарозаменителем. «Мам», — позвала я, — «ты чего? Уж сколько их упало в эту бездну?» — вопросила мамуля, переведя озабоченный взор с кружки на меня. Как оказалось, это был не риторический вопрос. «Три, Басенька», — услужливо подсказал супруге папуля, выныривая из холодильника, в который до того был погружен всей верхней половиной. «Три таблеточки у тебя в кружке, как обычно. Не сомневайся, я считал». Мамуля величаво кивнула, поставила на стол коробочку с подсластителем, двумя руками взяла объемистую кружку и с наслаждением отхлебнула из нее. «А пирожочек? Я вот пирожочек достал». Папуля развернулся, продемонстрировав добытое из недр холодильного агрегата блюдо с руинами гигантского пирога. Увидев нас с Машей, он по лицам понял, что пирожочек точно не пропадет, и расцвел. «Девочки, садитесь, садитесь. Чайник еще горячий, и пирожочек я вам настоятельно рекомендую. Вы как хотите, с медом или со сметанкой?» «С медом и со сметанкой», — ответила Машенька с узнаваемыми интонациями Винни-Пуха, который тоже хотел и так, и сяк, и можно без хлеба. Мамуля подвинулась, освобождая место за столом. Это она правильно сделала. Едва мы с Машенькой зачавкали пирогом, на наше сладострастное мычание и стук приборов явился майор Кулебякин. Мы молча потеснились. Папуля также безмолвно выдал порцию новому едоку и сел смотреть, как мы добиваем пирог. Лицо у нашего кормильца при этом было такое благостное. Улыбка умильная, глаза прищуренные, хоть статую Будды с него ваяй. Однако на подносе еще оставался изрядный кус пирога, и обеспокоенный этим папуля вспомнил. «А где ваш мальчик?» Он отлепил ладошку от щеки и помахал ею в полуметре от пола, показывая невысокий рост нашего мальчика. «А был ли мальчик?» Пробормотала Машенька, и мамуля посмотрела на нее с одобрением. «Наш мальчик ищет свой коптер», — объяснила я. «Вернее, то, что от него осталось». «От мальчика?» — забеспокоился папуля. «От коптера. Он ни с того ни с сего рухнул с неба на землю, причем даже не на гору, а под откос». «Ни с того ни с сего?» Машенька наморщила лоб. «Ну, не знаю. Я слышала какой-то странный звук». «Я слышу его прямо сейчас», — сказал Денис и отодвинулся от Машеньки, в кармане у которой вдруг зашипело и забулькало. Через секунду сквозь шумы прорвался раздольный бас. «Эх, вдоль по Питерской да по Тверской и Ямской!» «Шаляпин, где ты?» — гаркнула Машенька в мобильный молниеносно. «Не каждый ковбой так верный кольт выхватывает», выдернув его из кармана. «Бу-бу-бу!» — забурчала трубка. «Федя, приходи к нам, на чай с пирогом!» Громко позвала я, сунувшись поближе к трубке. «Хорошая девочка». Папуля погладил меня по голове и встал, чтобы заварить еще чаю. Я малость смутилась. Я ведь не столько гостеприимства проявила, сколько любопытства. Бу-бу-бу из трубки мне ни о чем не сказала, а оперативную информацию получить хотелось. Что там с квадрокоптером? Я все же надеялась, что аппарат не вовсе погиб. Пусть лучше он летает, чем я. Пришел печальный Шаляпин, принес что-то непонятное. Сначала мне показалось цветок, то ли помятый тюльпан, то ли растрепанную ромашку нетипичного серого цвета. Вот, печально молвил он, вручая свой цветик, сероцветик папуле. Я удивилась. До сих пор растительными подношениями родителя баловала только любящая супруга. Или это съедобное, и папуля может приготовить так, что пальчики оближешь. К примеру, у нас на горе прямо перед домом каперсы растут. Казалось бы, что такого? Цветочки, листочки. А папуля из этой травушки-муравушки вкуснейшее соленье делает. Я привстала, рассматривая то, что принес Шаляпин. Папуля повертел сероцветик в руках и, непонятно крякнув, передал на осмотр Кулебякину. И тот тоже крякнул. Интригующе и совершенно неинформативно. «Да ладно вам!» — не выдержала я. «Что вы крякаете уточками? Вы по-человечески говорите, мы вашего секретного языка не понимаем». «Знаешь, что это?» Денис поставил на стол ромашку, как рюмашку. «Ручной миксер», — предположила я, присмотревшись. Помятые лепестки определенно были металлическими. Папа огорченно вздохнул. Он считает, что моя кулинарная безграмотность — его вина. Мол, оккупировал родитель место у плиты, вот и не научилась дочка кашеварить. «Это не миксер, это часть квадрокоптера», — мрачно сказала Машенька. «Пропеллер или как его там? Федь, это все, что осталось от нашего аппарата?» Все, что осталось от него на горе. Федя, повинуясь выразительным жестом папули, сел за стол и принял тарелочку с утешительным пирогом. Остальное упало вниз, а я там пока не искал, какой смысл в потемках. Но вот это... Он толкнул ромашку пальцем, и она завалилась на бок. Показательная находка. Видишь, вот тут, снизу. Этот винт не отвалился и не отломился. «Его отстрелили». Денис и папуля синхронно кивнули. «Его что сделали?» Грозно насупилась Машенька. «Срезали выстрелом», — пояснил Федя. «Ты разве не слышала характерный звук?» «Что-то треснуло», — припомнила я. «Стреляли», — сказал Шаляпин, подняв указательный палец. «Кто? Почему? Зачем? Кому выставлять счет за порчу имущества?» Заволновалась Машенька. «Ах, боже мой, мне сразу не понравилось это армейское нашествие», — поморщилась мамуля. «Те солдаты, это они?» — моментально поймала подсказку Машенька. «Исключено», — заверил ее папуля. «Те солдаты были не вооружены. К тому же, если я что-то тут понимаю, а я понимаю», — вмешался майор Кулебякин из экспертно-криминалистического отдела. Этот выстрел был сделан из охотничьего ружья. «Это ж какому дебилу пришло в голову открыть сезон охоты на перелетные квадрокоптеры?» — не поверила Машенька. «Люди бывают очень странными», — доверительно сказала ей мамуля. «Видный спец по пугающим и опасным существам. Правда, преимущественно нелюдям. Может, он не понял, что это квадрокоптер. Подумал, что летит какой-то бес-вампир». Или недружественное НЛО? Да с чего бы? Вообще-то в потемках квадрокоптер здорово смахивает на гигантское красноглазое насекомое. Справедливости ради заметила я. Летит, жужжит, светится. Человек действительно мог испугаться. «Человек в суде будет про свои фобии рассказывать», — оскалилась Машенька. «И заплатит за свою меткую стрельбу». Я с него двойную стоимость коптера слуплю, чтобы впредь неповадно было палить, куда попало. «А зачем вы вообще квадрокоптер на горе поднимали?» — спросил вдруг Денис. «А это Маша хочет участок тут купить. Вот мы и решили отсмотреть ассортимент». Находчиво соврала я. «Сверху, чтобы в гору не топать и ноги по грунтовке не бить». «Так вы бы меня сначала спросили. Я ж с соседями общаюсь и знаю, кто что продает». Сплеснул руками папуля. «Во-первых, прямо напротив нашего дома участок отдают за миллион. Прямо напротив нашего дома обрыв», — напомнила я. «А под обрывом участок», — кивнул папуля. «Конечно, там трудно будет строить. Придется подпорную стену возводить. А это затратно. Бетона много уйдет. Зато, Маша, какие у вас будут соседи?» «Это мы», — на всякий случай пояснила я и постучала в грудь кулаком. «Заранее вам сочувствую», — шепнул Кулебякин Машеньке. «Я все слышала», — строго сказала я ему. «Во-вторых, чуть выше, в гору, между зарослями боярышника и оливковой рощицей. Хороший участок». Не заметив предательской реплики будущего зятя, продолжил папуля. «Там, правда, хозяин где-то далеко, чуть ли не за границей. С оформлением покупки придется похлопотать. Но земля того стоит. 10 соток, почти идеальный квадрат. И ровный-ровный». «Это за зеленым забором?» — припомнила я. «Пап, тот участок, похоже, уже купили. Там строительная техника недавно работала. Септик вырыли». «Септик вырыли?» Папуля оглянулся на нашу недокопанную канаву, укоризненно посмотрел на Дениса. Тот потупился и огорченно замолчал. «Так или иначе, нам все равно придется обойти все ближайшие дачи», внимательно выслушав папулю, сказала Машенька. «Зачем?» Тут же влез с вопросом избыточно любопытный майор Кулебякин. «Затем, чтобы найти того стрелка, который заплатит нам за порчу коптера». «Вы, дети, будьте осторожнее», — попросила мамуля. «Вдруг этот стрелок какой-то псих ненормальный, а у него ружье?» «Ну, Федя знает, как с асоциальными элементами разговаривать. Он же бывший участковый», — напомнила Машенька и встала. «Большое спасибо за чай с пирогом. Как всегда, было невероятно вкусно. Мы пойдем уже поздно». Да и от пирога уже совсем ничего не осталось. Шепотом просуфлировала я.